Нью-Йорк, 2007 год. За несколько недель до Дня Святого Валентина я познакомился с замечательной женщиной по имени Николь. И, как обычно, после первого свидания начал паниковать. Я хотел покончить с этим и сбежать, но мой терапевт, доктор Любеткин, запретил мне это делать. «Если вы не останетесь и не проработаете панику, то вам так и не станет лучше», – строго сказал он. Я продолжал посещать терапевта, но, похоже, особо не продвинулся в борьбе с паническими атаками. Доктор Любеткин мне нравился, потому что он был добродушным и не боялся резко высказаться, если я шел в разнос. Поэтому я посещал его сеансы уже почти год. Но мне не нравилось, когда он заставлял меня противостоять страху, от которого шарахалась каждая часть моей натуры. «Если бы вы не сходили с ума и не паниковали, как бы вы поступили?» — требовательно спросил он. «Провел бы день Валентина с Николь», — честно ответил я. «Так и сделайте». Мы с Николь отметили праздник в ресторане, а потом она провела ночь в моем небесном замке над Центральным парком в Эльдорадо. Утром она ушла, а на меня накатил яростный приступ паники, от которого болели мышцы и скрипели зубы. Мне было хорошо известно, что все это прекратится, как только я приму решение порвать со своей женщиной. Но доктор Любеткин был против. И весь день 15 февраля я пытался бороться с паникой. Но боль усиливалась. И, наконец, 16 февраля я сдался. Я позвонил Николь, объяснил ей, что у меня жуткие панические атаки, и поэтому, несмотря на то, что у нас было всего два свидания, нам нужно прекратить встречаться. Она расплакалась. А я чувствовал себя самым дрянным человеком в мире и просто повторял: «Прости». Снова и снова. Она положила трубку, и меня захлестнула ненависть к себе. Но мой поломанный мозг добился своего, и паника ушла. Этот цикл продолжался десятилетиями. Сходить на свидание, получить в ответ паническую атаку, прекратить отношения, избавиться от страха. После этого я страдал. Иногда, чтобы почувствовать себя лучше, я рассказывал о своей личной жизни Иванке Трамп, если удавалось увидеть ее. Мы не были близко знакомы, но в последние несколько лет часто встречались на благотворительных мероприятиях и вечеринках. И она всегда вела себя со мной благожелательно. Вот и сейчас, после разрыва с Николь, я столкнулся с Иванкой на ежегодном балу музея города Нью-Йорка. Я стал рассказывать о своем Дне Святого Валентина. Я никогда не говорил ей о панических атаках. Поэтому болтал об ужине в Candles 79, о коктейлях в баре Angel's Share на 9-й улице и вечерней прогулке по городу. Она любезно улыбалась, но я понятия не имел, смеется она надо мной или ей действительно интересна моя отредактированная история. Когда я замолчал, Иванка поведала, что ее бойфренд уехал из города, и она провела Валентинов день в одиночестве. Подошедший высокий стройный мужчина взял ее за руку. «О, Моби, это Джаред, мой парень!» – воскликнула она. «Я встречал Джареда раньше. Он издавал «Нью-Йорк Обзорвер» и устраивал вечеринки, на которых мне приходилось бывать. Они с Иванкой ушли к своему столу, за которым сидел ее отец, похожий на раздутого массажиста в смокинге. Оказавшись в одиночестве, я подошел к барной стойке, заказал водки с содовой и оглядел зал. Это мероприятие, ежегодный сбор средств для музея города Нью-Йорка, считалось среди городской элиты одним из самых значительных событий года. Здесь были все нью-йоркские миллиардеры. Они беседовали, сидя за богато сервированными столами. Высокая и привлекательная молодая женщина в черном платье, шатаясь, подошла к бару и заказала буравчик с водкой. «Суки они!» – пробормотала она. «Что?» – спросил я, хотя не был уверен, что незнакомка обращалась ко мне. «Все они суки!» – повторила она, обводя рукой зал. «Год назад эти стервы были моими лучшими подругами». Она явно имела в виду жен или любовниц присутствующих здесь богатеев. «А теперь они со мной даже не разговаривают». «Почему?» «Я развелась, и они боятся, что я начну спать с их мужьями». «Сочувствую. Мне больше нечего было ей сказать». «Ты милый». Женщина смотрела на меня, словно на заблудившегося ребенка. «Что ты здесь делаешь?» «Я здесь с друзьями». «Знаешь, в все отношения фальшивка», — решительно выдала незнакомка. «Женщины боятся сказать, а мужчины все импотенты». Она залпом допила коктейль. «Черту их!» Я промолчал, потому что ее сентенция была спорной. Она заказала себе водку содовой. «Мой муж стрелял в меня», — продолжила разговор женщина, показывая шрам на руке. «Я изменяла ему, и когда он узнал, запер меня в комнате в нашем доме в Амангасет и стал стрелять, но не попал. Твое здоровье!» Мы чокнулись. Я был на десятках подобных мероприятий, но никогда прежде разговоры не заходили дальше обсуждения цены какой-нибудь картины на аукционе или того, кто куда собирается поехать на выходные. Я не мог определить, старше меня эта женщина или младше, но в момент ее появления отметил, что она симпатичная. Теперь во время ее откровенного краткого монолога увидел, что она по-настоящему красива. «Хотите уйти отсюда?» – спросил я. «Я должна остаться», – ответила она, опрокидывая в себя порцию водки с содовой. «Или нет? К черту их! Пойдем!» Мы покинули зал и прошли по длинным музейным коридорам, полным мундиров времен революции, бальных платьев XIX века, напудренных париков, ливрейных жилетов. «Почему родители дали тебе такое странное имя? Моби?» – спросила моя новая спутница. «Ну, мое настоящее имя Ричард Мелвилл Холл, но родители решили, что Моби – милое прозвище для ребенка, который приходится родственникам Герману Мелвиллу, автору Моби Дика». «Ричард Мелвилл Холл», – сказала она, словно пробуя мое имя на вкус, и засмеялась. Мы вышли на улицу, продуваемую холодным осенним ветром, и сели в ожидавший меня лимузин. Я попросил водителя отвезти нас в бокс, потому что не знал, куда еще можно было пойти с дамой из высшего круга Нью-Йорка. «Ты крутой музыкант. Зачем ты пришел на этот дурацкий спектакль?» Вдруг спросила она. Мне нравилась эта женщина и ее неподдельная честность. Поэтому я ответил искренне, как мог. «Я родился в Гарлеме, но рос в Коннектикуте, как белый мусор. Мне было стыдно за бедность моей семьи. А теперь иногда красивые и богатые люди, которые в старшей школе со мной не стали бы говорить, приглашают меня на вечеринки. И я хожу на них, потому что тогда чувствую, что наконец что-то значу». «Поверь мне», — сказала она, — «не нужно дружить с ними. У тебя намного больше прав, чем у них. Ты создаешь вещи, а они просто пиявки. Я знаю, я сама пиявка». «Нет», — возразил я, — «насчет себя ты ошибаешься». «Спасибо, Моби. Но единственное, что я могу сделать, чтобы сотворить что-то красивое, как ты в музыке, это нанять дизайнера или декоратора». Мы доехали до бокс и, пройдя мимо длинной очереди, тянувшейся ко входу, вошли в бар. Это заведение несколько недель назад открыл мой друг Саймон, и я стал одним из инвесторов в его проекте. Бокс располагался в арендованном помещении бывшего магазина автозапчастей. После того, как на ремонт и обустройство фасада здания, зала и подсобок было потрачено несколько миллионов долларов, на месте невзрачного торгового предприятия появился маленький и красивый театр с внешним архитектурным убранством, исполненным в стиле XIX века. Интерьер бара, искусственно состаренные обои и мебель, венские стулья, кожаные диваны полностью соответствовал его внешнему оформлению. В архитектуре и дизайне помещений Нью-Йорка захватила власть мода на ретро. Я заметил, что застройщики центра прикладывали все усилия, чтобы новые здания выглядели так, будто им уже сотни лет. В начале улицы высился отель «Бауэри». Он был похож на переоборудованную 20-этажную швейную фабрику 1905 года. Истина заключалась в том, что 4 года назад на этом месте стояла двухэтажная автозаправка. Официант провел нас к столику у сцены. Мы заказали коктейли по $35. Хоть я и был инвестором, но за коктейли по-прежнему приходилось платить. «Что это за хрень?» – поинтересовалась моя спутница, глядя на сцену, где артист-альбинос отсасывал сам себе, а карлик открывал рот под фонограмму Бритни Спирс. Управляющие хедж-фондов за столиками вокруг нас веселились, покоренные обаянием уличного искусства. «Это конец мира», – спокойно ответил я, допивая коктейль. Мы заказали еще коктейлей и досмотрели представление до конца. танцовщицы топлес, артистка бурлеска, занимавшаяся сексом со статуей, певец в серебряных стрингах, поющий «Stairway to Heaven» и крутящий сальто назад. И, наконец, мой старый друг Мюррей Хилл, комедиант-трансвестит старой школы, безжалостно оскорбляющий публику, смеющуюся в ответ и кидающую на сцену деньги. «Но это... сказала моя спутница. «Именно», — согласился я. Позже мы поднялись наверх, в кабинку с занавесками, чтобы побыть наедине и, возможно, начать целоваться. Но за нами увязалась танцовщица из Невады, с которой я не так давно познакомился здесь, на вечеринке, посвященной открытию бара. Она села между нами и раскинула руки в стороны. Они упали нам на колени. У этой довольно миленькой девушки были короткие рыжие волосы, на лице блестели приклеенные стразы. В своем леопардовом трико с оборками она словно вышла из водевиля 80-х годов. Танцовщица жалобно попросила: «Возьмите меня с собой домой». В половине четвертого утра мы стали спускаться из кабинки, пьяно спотыкаясь на узкой лестнице. Вышли на тихую и холодную Кристи-стрит. «Пойдемте ко мне», — сказала моя подруга, которую я знал всего 3 часа. «Дети с нянькой в Бетфорде, и я одна». Она жила в огромном престижном доме на Парк-авеню, и швейцар впустил нас, не моргнув глазом. Я подумал, что он, работая в верхнем Истсайде, повидал всякое, и 3 пьяных людей, еле-еле плетущихся по вестибюлю, его не удивили. Мы поднялись на лифте в квартиру, и у танцовщицы захватило дух, когда мы вошли в отделанное мрамором фойе, в котором поместился бы слон. «Давайте покажу, что тут как», — сказала хозяйка квартиры. Она провела нас в парадную гостиную с роялем, оттуда мы попали в отделанную ореховым деревом библиотеку, затем посетили отлично оборудованный спортзал и кухню, такую же большую, какие бывают в крупных ресторанах. «Я и не знала, что есть такие хоромы», — очарованно протянула танцовщица, проводя пальцами по мрамору в ванной с джакузи. «Можно я останусь тут жить?» Хозяйка потянула нас за собой на огромную кровать «Хейсенс», и мы стянули друг с друга одежды. Женщины были прекрасны, и они хотели заняться со мной сексом втроем. Но мне не нравилось наше трио. Испорченный музыкант, леди с Парк-авеню, заливающая горе коктейлями и водкой, танцовщица из маленького городка в штате Невада, жадно принимающая все блага, что мог предложить ей большой и развратный город. В моей жизни было время, когда разнузданный секс втроем был пределом мечтаний. Но сейчас все казалось неправильным и было нежеланным. Хозяйка квартиры, казалось, хотела секса, но в ее глазах была печаль. А танцовщицу больше возбуждала окружающая ее роскошь, чем партнеры, 2 одиноких стареющих людей. Я вдруг почувствовал, что ужасно устал. Хотелось спать, и я закрыл глаза. Меня разбудил звук собственного храпа. Женщины разочарованно смотрели на меня. Они обещали мне воплощение моих давних мечтаний — секс втроем. А я заснул, потому что перестал быть прежним.